А ведь поначалу он думал, что виной всему старый телефонный аппарат. Это громоздкое чудовище звонило, не переставая весь день. После разговора с Рюей Галипу сначала позвонил клиент, квартиросъемщик, судившийся с домовладельцем. Потом ошиблись номером. Потом позвонил незнакомый человек, спрашивал телефон Джиляля. «Я знаю, вы его родственник». После торговца металлом дозвонился, как выяснилось, после долгих усилий, Искендер. Он тоже хотел связаться с Джилялем. Искендер был лицейским товарищем Галипа. Они не виделись 15 лет. Поэтому он прежде всего поздравил Галипа с женитьбой на Рюе и сказал, как говорили многие, все знали, что в конце концов именно так и будет. Теперь Искандер занимался рекламой. Он хотел устроить Джилялю встречу с телевизионной группой BBC, готовящей программу о Турции. Они хотят перед камерой поговорить с таким известным журналистом, как Джиляль, который уже 30 лет находится в гуще событий. Искандер стал сообщать ненужные подробности. Телевизионщики уже встречались с политиками, деловыми людьми, профсоюзными деятелями, но самая важная для них встреча с Джилялем. «Не волнуйся», — сказал Галип. «Я немедленно найду его, прямо сейчас позвоню». Звонок Джилялю был хорошим предлогом прекратить разговор. «В редакции мне уже 2 дня морочит голову», — пожаловался Искандер. «Потому я и позвонил тебе. 2 дня не могу застать Джиляля в газете. Что-то там не то, по-моему». Джиляль бывало закрывался на 3-5 дней в одном из своих тайных стамбульских убежищ, адресы и телефон которых он тщательно скрывал ото всех. Но Галип не сомневался, что найдет его. «Не волнуйся», — повторил он, — «я тебе его быстро найду». Однако до вечера Джиляль не нашелся. В течение дня Галип звонил ему домой и в газету «Милият» и представлял, как Джиляль снимет трубку и ответит не своим голосом. Галип тогда же, изменив голос, сказал бы, подражая интонациям его читателей и поклонников. Они, Рюя, Джиляль и Галип, часто вместе разыгрывали такой спектакль. «Я, конечно же, понял особый смысл твоей сегодняшней статьи, брат». Но на каждый звонок в газету секретарша отвечала, Джиляль Бей еще не пришел. Уже под вечер Галип позвонил тете Хали в надежде, что она знает, где Джиляль. И тетя позвала его на ужин. Но он понял, что она снова перепутала их голоса и приняла его за Джиляля, поняв, что ошиблась. Тетя Халя сказала, «Все вы мои беспутные дети, все одинаковы. Я бы и тебе позвонила». На всякий случай тетя отругала Галипа, видимо, за то, что обозналась. А потом тоном, каким бронила обычно своего черного кота, Кемюра, когда он запускал острые когти в обивку кресла, попросила его по дороге зайти в лавку Аладдина и купить корм для японских рыбок Васыфа. Рыбки, видите ли, едят исключительно европейский корм, а Аладдин продает его только знакомым. «Вы прочитали его сегодняшнюю статью?» — спросил Галип. «Чью?» — уточнила тетя с грозным вызовом. «Аладдина нет. Мы выписываем Милет, чтобы твой дядя разгадывал кроссворды, а Васыф развлекался вырезками». А вовсе не для того, чтобы читать статьи Джиляля и переживать из-за того, что наш сын так низко пал. «Позвоните Рюе, пригласите ее сами на вечер», — попросил Галип. «У меня не будет времени». «Не забудь», — сказала тетя Хали, напоминая Галипу, — «про поручение и час ужина». Потом, словно оглашая список игроков долгожданного футбольного матча, чтобы подогреть интерес болельщиков, тетя зачитала список приглашенных на семейный ужин, который, собственно, никогда не менялся, как и меню семейных собраний. «Твоя мама, тетя Сузан, дядя Мелих, Джиляль, если объявится, и, конечно, твой отец Кемюр Васыф и твоя тетя Хали.